Глава 122. Цветок возрождения. «Сестра, если тебе трудно решить, я сам сделаю выбор», — предложил Фуя, озабоченно глядя на девушку. Гунье всегда был заботливым и любящим старшим братом для Сусу, добрым и справедливым наставником для Фуя. Именно в нем глава секты Хэньян видел своего преемника. Узы братства Хэньяна крепки, и небожитель ни секунды не сомневался в том, чью сторону должен принять. «Любой выбор влечет за собой ответственность. Несправедливо, если бремя вины ляжет на плечи младшего брата», — решила фея Ли и, вздохнув, проговорила. «Не нужно, Фуя, я уже все решила». И тут же почувствовала, как в подол ее платья в немой мольбе вцепился умирающий слепой. Она с сочувствием посмотрела на бедолагу и, обращаясь к нему, тихо произнесла: «Извини». Затем осторожно отцепила его холодные, как лед, пальцы от своей одежды. На ощупь они оказались сухими и растрескавшимися. Юноша годами собирал лечебные травы и стойко выносил все жизненные невзгоды. Вот и сейчас все сразу понял и покорно поник головой. Та, что подарила ему капельку тепла и ласки, не спасет. Он отвернулся и снова лег, свернувшись калачиком на мягкой подстилке из сухих листьев, опавших с возвышающегося под ним дерева. Луна скрылась за облаками, но бессмертные обладают острым зрением, и Фуя видел, как Сусу, стараясь не смотреть на слепого мальчишку, помогла подняться старшему брату и вложила в его ладонь волшебную жемчужину. Зеленый свет тонким ручейком полился в тело Гунье Джиу, давая ему жизненную силу, в то время как слепой слабел с каждым вздохом. Поскольку Гунье сейчас смертный, Сусу сотворила формацию, призывающую душу в смертное тело. Благодаря поддержке магии, сияющая жемчужина разгорелась еще ярче. Сделав все необходимое для собрата, девушка перевела взгляд на умирающего юношу. Ресницы ее задрожали, когда она увидела, как, потеряв надежду на спасение, он скорчился в ворохе листьев под выступом утеса. Юэ Фуя обрадованно сообщил: «Душа брата возвращается!» Приближался рассвет. Небеса просветлели и окрасились в нежные оттенки розового. Ночь на исходе, а это значит, что спасти того второго они уже не успеют. Душа смертного мальчика исчезнет окончательно, а без нее он погибнет. В то время в темном царстве повелитель демонов внимательно наблюдал за происходящим в мире смертных. Энергия из врат покоя и ужаса вливалась в его жилы с жутким гулом. Он мысленно перевел взор с Гунье на Сусу. Сегодня фея оделась в лунно-голубое платье с вышитыми по подолу цветами вишни. Ему особенно нравилось видеть ее в светлом. Белый цвет, как никакой другой, подходил ее чистой и строгой красоте. Как жаль, что он так никогда и не сказал ей об этом. Сколько лет прошло, но он отчетливо помнит, как, выбравшись из лап демона на вождении, они вдвоем возвращались в усадьбу генерала Е по утреннему лесу. Есиу, обхватив себя руками, чтобы согреться, шла прямо перед ним. Рассвет окрашивал ее стройную фигуру нежно-розовым светом. Пышная белая юбка, как колокол, раскачивалась в такт шагам. И первые лучики солнца зажигали искорки в орнаменте золотой вышивки на ее подоле. Он плелся следом, не в силах отвести глаз, любовался ей, но так и не посмел догнать и пойти рядом. Увы, это осталось неизменным. Как бы близки они ни были, между ними всегда оставалось все то же непреодолимое расстояние в пару шагов. Это мгновение в рассветном лесу будет длиться для него вечно. Но как драгоценно это воспоминание, он понял лишь спустя годы, когда потерял ее навсегда. Божественная метка между бровей феи засияла ярче. Прежде чем первый луч солнца коснулся ее чистого лба, Душа Гунье вернулась в тело. Обрадованный Юэ Фуя поспешно разбудил старшего. «Брат, очнись!» Сознание постепенно возвращалось к возродившемуся небожителю. И хотя на его теле не осталось живого места, для бессмертного это сущий пустяк. Жемчужина в ладони феи погасла. Она встала и направилась к умирающему юноше. «Сестра, куда ты?» «Фуя, мне нужно еще кое-что сделать». Слепой оборванец, услышав ее голос, приподнял голову. Он не ожидал, что девушка вернется к нему. Сусу, понимая, что время на возрождение его души безвозвратно упущено, взяла бедолагу за руку и, помогая подняться, проговорила ласково. «Пойдем, нам нужно найти цветок возрождения». В следующий миг фея перенесла юношу на 1000 миль, на уступ скалы, нависающей над укутанной туманом долиной, все еще погруженной в предрассветные сумерки. Но здесь, высоко в горах, было светло и очень тихо. Облачные флаги словно одеялом укутали вершину, на которой сияло два ярких пятна. Цветок возрождения и цветок бессмертия. Удивительно, что им посчастливилось найти сразу два волшебных бутона, растущих рядом. Цветок возрождения расцветает с первым лучом восходящего солнца и увядает, как только светило отрывается от горизонта и восходит в небо. Живет и умирает, приветствуя рассвет. Цветок бессмертия не увядает никогда. Взглянув на бледного, как смерть, юношу, Сусу испугалась, что он может не дождаться, пока бутон цветка возрождения раскроет свои лепестки. Она прокусила палец и поднесла к его губам, заливая их своей кровью. С восходом солнца душа бедного мальчика рассеялась окончательно, но божественная кровь Сусу подарила ему еще несколько мгновений жизни. Его спутанные мысли вдруг обрели ясность. Он поднялся вперед и взволнованно спросил: «Цветок возрождения прямо передо мной?» «Да», — с улыбкой ответила Сусу. «Когда я был совсем юным, в деревню приехал даосский предсказатель. Я тоже пошел к нему. И хоть мне нечем было заплатить, он не отказался прочесть мое будущее». Юноша вздохнул и, немного смущаясь, продолжил. «Я рассказал ему, что живу тяжело, и мечтаю об одном, чтобы ко мне перестали относиться как к приспешнику демонов. Он ответил, что помочь мне сможет только цветок возрождения. Я слышал о том, что это волшебное растение можно найти на вершинах неприступных гор, и даже искал его, но все тщетно». «Да, я знаю», — тихо ответила Сусу. «Видел это в твоей памяти». Юноша улыбнулся. «Оказывается, он и правда существует. Жаль, что я так и не смогу его увидеть». «Сможешь», — заверила его Сусу и посмотрела на другой растущий рядом цветок — бессмертие. Цветок возрождения расцветает на несколько минут, цветок бессмертия навечно. Долгая жизнь или новая жизнь. Возрождение ведет к новой жизни. Даосский предсказатель, увидев, что тяжелая жизнь мальчика закончится ранней смертью, иносказательно дал ему понять, что только умерев и возродившись снова, он получит надежду на перемену участи. Сусу вспомнила, как сама, пребывая в темноте, умоляла Тантайцзиня отдать ей цветок долголетия, но он подарил его Ебиншан. А Есиу погибла в полной темноте, так и не узрев света. Интуиция подсказывала ей, что появление ослепленного юноши рядом с Гунье не может быть простой случайностью. Ей следовало спасти брата, а этого бедолагу предоставить его судьбе. Но она не смогла этого сделать, словно увидела в нем саму себя много лет назад. Никто тогда не спас умирающую и ослепшую Есиу, но Ли Сусу спустя столетия протянет ей руку помощи. Пусть даже за это придется дорого заплатить. Фея сложила пальцы особым образом и сорвала цветок бессмертия. Ее кровь капнула на его стебель, и лепестки бутона раскрылись. Волшебная арфа потрясенно зазвенела струнами. «Госпожа, что ты делаешь?» Она не понимала, зачем, Сусу, почти богиня, жертвует свою бесценную кровь ради восстановления зрения этого молодого крестьянина. Жизнь беспощадна к простым смертным. Они, словно соломенные собаки, рождаются и исчезают без особого смысла. Уход этого юноши так же естественен, как засыхание дерева, и мудрая фея должна об этом знать. Но она отдала свою божественную кровь и редкий диковинный цветок, чтобы исполнить предсмертное желание этого человека. Цветок бессмертия слился с телом юноши. Сусу, потерявшая много крови, почувствовала слабость, но на губах ее играла счастливая улыбка. Она притянула парнишку к себе. «Смотри же, сейчас цветок возрождения распустится!» «Сио!» — обратилась она мысленно к юной дочери генерала Е, погибшей 500 лет назад. «И ты посмотри! Это и для тебя тоже! Ты не умрешь во тьме и отчаянии!» Он и в самом деле открыл глаза. На веках все еще оставалась засохшая кровь, но глазные яблоки выросли заново. Недоуменно оглянувшись вокруг своими красивыми, светло-ореховыми глазами, золотистым ободком вокруг радужки, он сфокусировал взгляд в направлении, которое указал ему Сусу. Там, в утреннем сиянии, раскрывал солнцу свои лепестки огненно-красный цветок. «Как красиво!» — проговорил он зачарованно. Наблюдавший эту сцену, повелитель демонов закрыл глаза. Никто не знает Лисусу лучше, чем он. Даже догадайся она обо всем, все равно поступила бы так же. В своей душе она так и не преодолела зародившийся 5 веков назад страх темноты. Он ее тогда не спас. И хотя фея благополучно возродилась, печаль и обиды Есиу никуда не исчезли. Они вернулись, как только она встретила ослепленного юношу с лицом принца-заложника из ее прошлого. У каждого в самом дальнем и темном уголке души спрятан секрет, который он не сможет поведать никому, даже самому близкому, Иисусу не исключение. Улыбка прозревшего юноши вдруг превратилась в хищный оскал. Он облизнул губы и произнес с насмешкой в голосе: «Благодарю богиню за все, что она сделала для меня. Божественная кровь просто восхитительна на вкус». Чон Юй всполошилась. «Сусу, происходит что-то неладное! Надо срочно покидать это место!» «Поздно!» — рассмеялась марионетка Тантай Цзиня. В это время в его ушах прозвучала отрывистая команда повелителя демонов. «Атакуй ее!» Он ударил Сусу ладонью, использовав божественную кровь богини как источник силы для того, чтобы вытянуть из ее тела зеленую жемчужину единения. «Что происходит?» – закричала Чон Юй. «Разве может кто-то в этом мире обманом использовать силу крови божественного создания?» Заполучив жемчужину, молодой человек крепко сжал ее в кулаке и воскликнул. «Госпожа Сыин! Господин Цзинми! Жемчужина у меня!» Тотчас с небес спустились две фигуры. Ханба раскрыла свой красный зонт, и воздух вокруг начал стремительно раскаляться. «Госпожа, скорее бежим отсюда!» – взмолилась Чон Юй. Девушка попыталась встать и взять Кон Хуа в руки, но поняла, что не в силах совладать с собственным артефактом. Ханба громко расхохоталась. «Надеешься спастись? Повелитель слишком долго планировал все это, чтобы мы позволили тебе улизнуть!» Сыин не могла понять, почему Сусу, почти богиня, и им не чета, отдала свою божественную кровь существу, возникшему из нефритовой подвески и нитки стеклянных бус. Это не повелитель демонов победил ее, это она проиграла самой себе. Фея подняла на них глаза. «Скажите, это все придумал Тантай Цзинь?» «Разумеется», — подтвердил Цзинми. «Я так и поняла». Сухо улыбнулась поверженная бессмертная. Он совсем не изменился, снова использовал ее чувства и душевные травмы, чтобы заманить в ловушку. Что ж, он старался на славу, продумал каждый свой шаг и был предельно хладнокровен и последователен. Юноша в серых лохмотьях склонился в поклоне перед Ханбой. «Вот жемчужина единения, госпожа!» Сын ответила ему равнодушным взглядом. «Значит, пришло твое время умереть!» Тем временем арфа уже обернулась мечом и подлетела к хозяйке. «Сусу, скорее!» Демоница, лицемерно прикрыв ладошкой ехидную улыбку, пропела сладким голосом. «Надеешься сбежать? А хватит силенок! Не забывай, ты только полубогиня, а не древний бог!» И атаковала фею своим красным зонтом, с ликованием крикнув. «Зенми, повеселимся перед возвращением!» Тот ухмыльнулся и в ответ бросился в атаку. Сусу едва могла отразить удары Сы-И. Против двух могущественных демонов в своем нынешнем состоянии она была бессильна. Фея понимала, она обязательно должна спастись. Грядет решающая битва между темными и светлыми, и без нее у бессмертных сект не останется шанса на победу. Как раз в этот момент, когда Сусу собрала все силы, чтобы пробиться в небо, высоко над ними закружился лиловый вихрь демонической энергии. И прокатился оглушительный гром. В небесах появилось смутное очертание отвратительной морды Тауте, и черная стрела, пронзив тучи, устремилась в сторону Сусу. Сы-Ин и Цзинми крепко схватили девушку за руки, превратив ее в идеальную мишень для арбалета убивающего богов. И ей не осталось ничего другого, кроме как наблюдать за приближением черной стрелы, которая спустя секунду пронзила ей сердце. Никто другой, кроме Тантайдзиня, не мог выстрелить из арбалета богоборца, подумала она, и легко, словно бабочка со смятыми крыльями, соскользнув с грозового небосклона. Все, что она видела, это провожающие ее падение золотистые очи юноши в сером. С помощью этих глаз повелитель демонов видел все происходящее и мог точно прицелиться ей прямо в сердце. Как могла она так ошибиться? Почему не догадалась раньше, что у падшего демона не может быть чувств? Какой же глупой была, планируя, как забрать его из проклятого царства перед битвой бессмертных и демонов. Чон Юй сказала ей, что боги любят всех живущих, даже демонов. Но ей нельзя любить Тантайдзиня, он никогда не выберет ее. В его сердце, помимо любви к ней, всегда есть что-то еще. Поэтому 5 столетий назад он выбрал не Есиу, а сейчас выстрелил в Лисусу.